Прощается все тому, кто собой научился владеть, кто победителем вышел из всех испытаний, кто даже временное поражение победой сумел обернуть, извлекши из него в нем заключенный урок. Как я все обращаю на пользу, так поступайте и вы, извлекая из всех явлений противных опыт, даваемый каждым, и энергии этих явлений учитесь обращать на полезную волну. Все служит, все силы, и темные, и светлые, служат на пользу тому, кто собой научился владеть, то есть себя победил. И то пламя, которое только что жгло и разрушительным было, и воле не подчинялось, становится послушным в руках победителя. Борьба и победа, твердо запомним, когда даже поражение силу дает к новым победам, правилен путь. Правильно считать, что исход кампании решает последнее сражение. Потому какой бы трудной и недостижимой ни казалась победа, помните, что последняя битва решает все. Дать эту битву всегда в воле человека, ибо в его распоряжении все время, которое есть, и все будущее, которое формуется его волей. Если сил мало сегодня, завтра можно их накопить, а во времени собрать их достаточное количество для любого действия. Повторные мысли аккумулируют огненные энергии. Мысль о победе к победе ведет. Конечное поражение немыслимо и невозможно, но возможна победа. Так и идите победно, зная, что суждена человеку победа и власть над всякою плотью, если сумел он себя победить. Вои мои, утверждайте победу, ибо вместе идем, ибо я с вами.